Такая мысль бывает неприятной, тревожной. Она возникает сначала смутно, а потом, увы, укрепляется. Рождается вдруг от какого-то одного нехорошего случая, но тут же другой случай ее подтверждает, а там еще и еще. Конкретная напряженная работа не дает возможности обдумать как следует что-то общее, касающееся всех. Но обдумать все-таки надо, потому что явно неладно что-то в датском королевстве. Мою профессию невозможно отделять от актеров. Мы ежедневно вместе. Я завишу от них, а не от меня. В том, что с ними сейчас происходит, вероятно, в какой-то степени повинен и я, и другие режиссеры. Но как бывает, в семье иногда родители с тревогой начинают замечать, что дети куда-то уходят, меняются совсем не так, как папе и маме хотелось. И никакие призывы и увещевания не помогают. К этим детям, уже самостоятельно живущим в большом мире, подключаются многие сигналы этого мира, многие действующие в нем силы, трудно поддающиеся анализу. За долгие годы работы в театре, кино, на телевидении я встречался с многими актерами. Некоторые были гораздо старше и опытнее меня. Так что не я на них смотрел, как на детей, а они могли смотреть на меня, как на ребенка. Во всяком случае, явно видели во мне представителя какого-то другого младшего поколения. И все же я был обязан быть вожаком, куда-то их звать и вести за собой. Иначе мы бы не смогли вместе создать спектакль или фильм. Мы складывали вместе наш опыт. Я свой, а не тот, который накопили за долгие годы. Этот их драгоценный опыт, как выяснилось, имел способность жить и видоизменяться, не теряя содержательности. И если я проявлял ложное внимание к чужому опыту, то тоже не беднел от этого. Гиацинтова, Ефремов, Ульянов, Раневская, Кторов, Пруткин, Степанова, Смоктуновский, Добржанская, Спирантова, Чернышова, Нейман, Воронов, Соловьев, Вовсий, Пелевин, Сухаревская, Тенин, Яковлева, Гафт, Волков, Дуров, Табаков, Гурченко, Евстигнеев, Калягин, Вертинская, Богатырев, Даль, Миронов, Дмитриева, Грачев, Богданова, Перепелкина, Попов, Высоцкий, Золотухин, Демидова, Казаков, Якут, Галлис, Лекарев, Ниелова, Савина, Марков. Этот список можно продолжать. Работать с хорошим актером – одно удовольствие. Он подхватывает ваши мысли и мысли партнера на лету. Он заполняет собой режиссерское предложение, как воздухом заполняется шарик. Не всегда это происходит сразу. Это значит, что ты, режиссер, еще что-то не понял в шарике, который перед тобой. А понимание наше во многом интуитивно. Оно не головное, не рассудочное. Не могу объяснить, скажем, почему когда-то был уверен, что именно Людмиле Чернышовой, известной травести Центрального детского театра, надо дать роль матери в пьесе «В добрый час». Меньше всего я заботился о том, что актрисе надо менять амплуа, и что мне предстоит как-то помочь ей в этот болезненный момент. Я не занимался педагогикой и еще не разбирался по-настоящему в актерской душе. У меня в то время были совершенно другие устремления и цели. В добрый час был всего лишь вторым моим спектаклем в Москве в Центральном детском театре.